Плохая карма. 15 шекелей в месяц могут обеспечить твоей дочке 100 тысяч, если ты, не дай бог, умрешь. Знаешь, что такое 100 тысяч для сироты? Это ровно разница между интеллигентной профессией и местом секретарши зубного врача. После аварии покупатели ломанулись брать у Ашери полисы как подорванные. Неизвестно, в чем было дело, в его легкой хромоте или в парализованной правой руке, но люди, с которыми он назначал встречи, мгновенно принимали его доводы и покупали все, что у него было. Страхование жизни, потерю работоспособности, дополнительное медицинское страхование и так далее. И если поначалу Ашри еще держался за свои старые байки, про того йеменца, которого ровно в день покупки полиса задавил грузовик с мороженым, или про человека из Кфар-Шмариягу, который только посмеялся, когда Ашри предложил ему медицинскую страховку, а через месяц позвонил в слезах, потому что у него обнаружили рак мечевидного отростка, то очень скоро стало ясно, что самое сильное впечатление производит его собственная история. Вот он, Ашри Сиван, страховой агент, сидит в кафе возле Ганаир с потенциальным клиентом. И тут, внезапно, посреди встречи, молодой человек, решивший покончить с собой, выбрасывается из окна 11-го этажа соседнего здания и бум! Падает прямо Ашри на голову. Падение убивает молодого человека, а Ашри, как раз закончивший рассказывать про йеменца и грузовик с мороженым очередному сомневающемуся клиенту, теряет сознание на месте. Он не приходит в себя, никогда ему в лицо брызжут водой. Ни в машине скорой помощи, он не приходит в себя ни в приемном покое, ни в реанимации. Он в коме. Врачи не знают, чем все это кончится. Жена сидит рядом с ним и беспрерывно плачет. И дочка тоже. Так проходит 6 недель. И вдруг случается великое чудо. Ашри выходит из комы, как ни в чем не бывало. Просто открывает глаза и встает. А к чуду прилагается горькая правда. Наш Ашри, который так хорошо требует, как дурак не позаботился о том, чтобы исполнить. И поскольку сам себе он страховку не оформил, ему приходится продать свою квартиру и переехать на съемную, потому что у него не получается выплачивать ипотеку. «Посмотрите на меня», — заканчивал Ашри свою печальную повесть безнадежной попыткой сдвинуть с места правую руку. «Посмотрите, как я сижу тут с вами за кофе и плюю кровью, лишь бы продать вам полис. Если бы только я откладывал по 30 шекелей в месяц. 30 шекелей — это что вообще? Дневной киносеанс без попкорна. 30 шекелей, и я мог бы сейчас валяться в постели, как король с 200 тысячами на счету. Я уже в пролете. Но вы учитесь на моих ошибках, Мотти. Подпишите вот тут и все. Кто знает, что свалится на вас с неба через 5 минут? И этот Мотти, или Игорь, или Микки, или Цадок на секунду вперяли в него взгляд, а потом брали ручку, которую он протягивал, и подписывали. Все как один. Ашри подмигивал им на прощание, потому что когда у тебя парализована правая рука, о пожатии речь не идет. И замечал на пути к выходу, что они все сделали правильно. Итак, без особых усилий, раненый банковский счет Ашри Сивана начал стремительно выздоравливать. И через 3 месяца Ашри с женой купили новую квартиру по ипотеке, куда меньше, чем та, которая была у них до несчастного случая. А со всей физиотерапией, которую ему назначили в поликлинике, рука тоже пошла на поправку. Хотя на встречах, когда клиенты протягивали ему руку, он продолжал делать вид, что совсем не может ею шевелить. Есть синий и желтый, и белый, и сладкий, и нежный вкус во рту. Есть нечто высшее надо мной, нечто высшее, и я на пути к нему. На пути к нему. По ночам он продолжал возвращаться к этому во сне. Не к несчастному случаю, к своей коме. Странно. Но хотя времени прошло много, он по-прежнему в мельчайших деталях припоминал все, что чувствовал в те 6 недель. Он помнил цвета, и вкус, и прохладный воздух, овивавший его лицо. Он помнил беспамятство, помнил чувство, что он существует лишь в настоящем, без имени и без истории. Целых 6 недель настоящего, и помимо этого настоящего лишь эдакий крошечный отросток будущего, безосновательный оптимизм, окутывающий новое и странное чувство, что он действительно существует. В эти 6 недель он не знал, как его зовут, не знал, что он женат и что у него есть дочка. Он не знал, что пережил несчастный случай и теперь борется за жизнь в больнице. Он ничего не знал, кроме того, что жив. И этот простой факт наполнял его огромной радостью. И вообще это ощущение, что ты мыслишь и чувствуешь посреди пустоты, было острее всего, что ему случалось испытать прежде. Как будто исчезли все фоновые шумы, а единственный оставшийся звук был подлинным, чистым и прекрасным до слез. Он не говорил об этом ни с женой, ни с кем бы то ни было еще. Нельзя получать такое удовольствие от близости смерти. Нельзя нежиться в коме, когда твои жена и дочка рыдают у постели. Поэтому, когда во время обследования его спросили, помнит ли он что-нибудь, он сказал, что нет. Он ничего не помнит. Когда жена спросила, слышал ли он, лежа в коме, как они с Мейталь говорили о нем, он сказал, что даже если и не помнит ничего такого, он знает, что это придавало ему сил и что на бессознательном уровне это укрепляло в нем желание жить. Так он сказал ей, но это было неправдой. Потому что в коме он действительно слышал иногда внешние голоса, странные такие голоса, одновременно резкие и неразборчивые, как из-под воды. И ему это очень не нравилось. Эти голоса казались ему угрожающими. Они свидетельствовали о том, что существует нечто помимо многоцветного и приятного настоящего, в котором он пребывал. Только придя в себя, он понял, что это были голоса жены и дочери. Чтоб вам горе не знать. На 7 дней того парня, который выпрыгнул ему на голову, Ашри прийти не смог. Не смог и на 30. Он еще был в коме. Но на годовщину пришел. С цветами и вообще. На кладбище были только родители парня. Его сестра и какой-то толстый школьный друг. Они не знали, кто такой Ашри. И мама выпрыгнувшего парня решила, что это босс ее сына. Потому что босса ее сына тоже звали Ашри. Сестра и толстяк думали, что это какой-то знакомый родителей. Но после того, как все положили по камушку на могилу, и мама осторожно задала пару вопросов, Ашри рассказал, что он тот, на кого Нати, так звали парня, приземлился, когда выпрыгнул из окна. Как только мама это услышала, она принялась сокрушаться, просить прощения и беспрерывно плакать. Папа пытался ее успокоить, в то же время поглядывая на Ашри с подозрением. После 5 минут истерического маминого плача папа корректно сказал Ашри, что очень сожалеет о происшедшем, и что Нати, будь он жив, тоже бы сожалел, но сейчас всем будет лучше, если Ашри уйдет. Ашри поспешил согласиться и добавил, что теперь он уже почти что в полном порядке, и все в конце концов было не так уж страшно, особенно в сравнении с тем, что пришлось пережить родителям Нати. «Вы хотите с нами судиться? Если да, вы зря теряете время». «У нас с Зивой ни гроша за душой нет, слышите? Ни гроша!» От этой фразы мама расплакалась только горше, а Ашри пробормотал, что, мол, у него ни к кому нет никаких претензий, и смылся. У кладбищенских ворот, когда Ашри клал одноразовую картонную кипу в деревянный ящик, его перехватила сестра Нати и извинилась за папу. Собственно, не то чтобы извинилась, просто сказала, что папа дебил, и Нати всегда его ненавидел. Этот папа, оказывается, всегда считал, что все вокруг хотят его нагреть. Так что в итоге это и правда случилось. Его партнер несколько месяцев назад сбежал с кассы. «Если б Нати увидел, он бы лопнул со смеху», — сказала сестра и представилась. Ее звали Маян, и Ашри по привычке не стал пожимать ее протянутую руку. Он уже столько раз притворялся, будто его рука полностью парализована, что иногда забывал пользоваться ею, даже когда был один дома. А Маян совершенно естественно заменила рукопожатие легким прикосновением к его плечу. Прикосновением, которое, честно говоря, слегка смутило их обоих. «Странно, что ты сюда пришел», — сказала она после короткого молчания. «Где ты и где Нати? Ты же его не знал». «Жалко», — сбился Ашри. Он хотел сказать, что это совсем не странно, что между ним и ее братом есть какой-то неразрешенный вопрос. В тот день в кафе было столько народу, но Нати упал именно на него. И сегодня он, Ашри, пришел, потому что хотел понять, из-за чего так вышло. Но прежде чем это сказать, он успел сообразить, что прозвучит идиотски, и взамен спросил, почему Нати покончил с собой. Такой молодой парень и вообще. Майян пожала плечами. Ему показалось, что он не первый ее об этом спрашивает. Перед расставанием он дал ей свою визитку и сказал, что если Майян понадобится помощь, неважно в чем угодно, пусть позвонит. Она улыбнулась и поблагодарила, но сказала, что она человек, который отлично справляется сам. А потом задержала взгляд на визитке и спросила, «Ты страховой агент?» «Как странно». Нати всегда ненавидел страховки, говорил, что страховка — это плохая карма, что покупать их — это как бы противоположность вере в то, что все будет хорошо. А Ашри стал защищаться и объяснять, что многие молодые люди так думают, но когда у тебя дети, все иначе. И можно сколько угодно верить, что все будет хорошо, но осторожность никогда не помешает. «Если тебе все-таки что-нибудь понадобится, — сказал он, когда она уходила, — звони. Я обещаю не впаривать тебе страховку». Она улыбнулась и кивнула. Оба знали, что она не позвонит. Когда он шел с кладбища, ему дозвонилась жена. Просила вместо нее забрать дочку с кружка, и Ашри сразу согласился. А когда она спросила, где он, соврал, что сейчас в Рамат-Ашароне, на встрече с клиентом. Он сам себе не мог объяснить, почему соврал. Не из-за прикосновения, которое все еще чувствовал на плече, и не из-за того, что безо всякой причины пошел на поминки. Если по-честному, он просто боялся, что она сообразит, как сильно он благодарен этому парню, Нати, который, видимо, был не менее умным, успешным и любящим, чем Ашри, но все-таки решил сказать «нах» и выпрыгнуть из окна. Когда он забрал Мейталь с кружка, и она гордо продемонстрировала ему самостоятельно собранную разноцветную модель самолета, он громко восхитился и спросил, когда она собирается полететь на этом самолете к небесам. «Никогда». Дочь пронзила его презрительным взглядом. «Это же просто модель». А Ашри смущенно кивнул и сказал, что она очень мудрая девочка. Сладких снов. С того самого несчастного случая они с женой гораздо меньше занимались сексом. Они никогда об этом не говорили, но он чувствовал, что и ей нормально. Как будто она так радовалась его возвращению, что подробности не важны. Если же они спали вместе, это было приятно. Не менее приятно, чем раньше, только вот его жизнь теперь представала перед ним в новой перспективе. В перспективе, где существует другой мир. И чтобы попасть в него, нужно, чтобы кто-нибудь упал на тебя с высокого этажа. В перспективе, которая словно бы делала мелким все вокруг. Не только секс, но и его любовь к жене, его любовь к девочке. Все. Но его он не помнил, каков он. Мир комы. И не смог бы описать, если бы попытался. Он пробовал лишь однажды, когда сидел со слепой женщиной над полисом страхования жизни. Непонятно, почему он решил, что именно она его поймет. И в любом случае, после трех фраз ему стало ясно, что он просто пугает ее. И он замолчал. Но во сне он туда возвращался. И эти сны, сны о коме возникали все чаще и чаще. Он чувствовал, что впадает в настоящую зависимость от них. По вечерам, задолго до того, как лечь в постель, он начинал дрожать от предвкушения, как беженец, что после долгих лет на чужбине садится в самолет домой. Смешно, но иногда от возбуждения он не мог заснуть и лежал в постели, замерзший, рядом со спящей женой, и успокаивал себя всякими глупостями. Например, мастурбацией. С той самой встречи на кладбище он всегда во время мастурбации думал о Маайен и о том, как она дотронулась до его плеча. И не потому, что она была красивой, и не то, чтобы она не была красивой. Она обладала этакой хрупкой красотой, красотой, источник которой юность, красотой с коротким, очень коротким сроком годности. У его жены тоже когда-то была такая красота. Много лет назад, когда они познакомились. Но он думал о Маайан не из-за этого, а из-за ее связи с человеком, который помог ему попасть в мир цвета и тишины. И, мастурбируя на нее, он словно бы мастурбировал на этот мир, который внезапно, благодаря ей, принимал форму женщины. И все это время полисы разлетались с головокружительной скоростью. Он работал все лучше и лучше. Теперь, добиваясь сделки, он нередко обнаруживал, что плачет. Слезы возникали из ниоткуда. В результате встречи укорачивались, а Шри плакал, извинялся, а клиенты немедленно говорили, что все в порядке, и подписывали. От этих слез он чувствовал себя немного жуликом, хоть они и были самыми искренними слезами на свете. Пробка на шоссе Геа. В один прекрасный уикенд, возвращаясь с дочкой из кибуца от родителей и жены, они проехали мимо двух смятых в гармошку машин. Те, кто ехал впереди, притормаживали, чтобы рассмотреть аварию, и жена сказала, что это отвратительно и что так себя ведут только в Израиле. Спавшая на заднем сиденье дочка проснулась от сирены скорой помощи, прижалась лицом к стеклу и стала смотреть, как укладывают на носилки залитого кровью человека без сознания. Она спросила, куда его повезут, и Ашри сказал, что его повезут в хорошее место. Туда, где есть цвета, запахи и вкусы, которые и представить себе невозможно. Он рассказал ей об этом месте, о том, как твое тело там не имеет веса, и о том, что поскольку ты ничего не хочешь, все просто сбывается само. Там нет никаких страхов. И даже боль, если ей случается возникнуть, не терзает тебя, а оказывается просто еще одним ощущением. И за возможность его испытывать ты благодарен. Он все говорил и говорил, пока не перехватил возмущенный взгляд жены. По радио сообщили о пробке на шоссе Геа. Он снова глянул в зеркало и увидел, что Мейталь улыбается и, прощаясь, машет человеку на носилках.